30 сентября. С девушками у меня всегда получается как-то глупо. Бывает, что девушка мне нравится, я ловлю ее взгляд, радуюсь, если она со мной говорит, думаю о ней перед сном и все такое. Доходит до помешательства. Я стараюсь поймать легкое прикосновение, просто вдохнуть, как она пахнет. Наверное, это не очень нормально, но у меня все именно так. А если вдруг эта девушка проявит ко мне интерес, все резко меняется. Когда мы сближаемся, очарование проходит, и я начинаю думать о ее недостатках. Ничего не могу с собой поделать. И ведь подмечаю всякую мелочь. Зубы у нее неровные, или смеется она слишком громко, или не знает каких-то книг. Я будто нарочно ищу причину, по которой мне эта девушка не должна нравиться. Нахожу вот такую мелочь, цепляюсь за нее, постоянно о ней думаю и в итоге разочаровываюсь в девушке. И еще день назад я мечтал о том, чтобы обнять ее, а тут избегаю. С Крис было так же. Крис не любит, если ее называют полным именем. Считает, что Кристен звучит как-то угловато. Да, это та самая Кристен, которая была в комнате за закрытой дверью, пока мы с Эшли говорили про Керуака. Они с Эшли подруги, не то чтобы совсем близкие, но общий язык находят и много времени проводят втроем. Крис, Эшли и Мэтт. Теперь и я добавился. В субботу мы вчетвером отправились в подвал Солбер-холла. Мэтт в шутку называет мое общежитие Солбер-холлом, то есть холлом трезвости. Но это скорее ирония. Его бы впору назвать Хэновер-холлом, то есть холлом похмелья. Тут пьют не так часто, но от похмелья мучаются многие. В подвале было людно. Мы подождали, пока все наиграются в пинг-понг, бильярд, пока доедят пиццу. Маркус, студент из Австрии, особенно долго играл в настольный теннис. Всех обыгрывал, и этим злил меня. Меня тоже обыграл. Но дело даже не в этом. Маркус весь какой-то типичный. Настоящий студент по обмену из какой-нибудь тухлой голливудской комедии. Красавчик с пирсингом в носу, с татуировками. Даже в помещении носит бейсболку NY козырьком назад. И выше меня на голову. Он нравится девушкам, такой не может не нравиться. Даже Эшли рассмеялась, глядя, как он издевательски, почти зевая, выиграл партию и объявил мне второе поражение подряд. Хотелось бросить в него ракеткой. Раздражало, пожалуй, даже не то, что он весь такой из себя, а то, что он действительно счастлив. Это сразу чувствуешь, стоит только на него посмотреть. От него буквально пахнет счастьем, как от свежего белья персиковым ополаскивателем. Просто не верится, что можно вот так ничего из себя не представлять, носить бейсболку NY козырьком назад, будто ты какой-то Фред Дёрст, и быть счастливым. Когда все ушли, мы сели смотреть фильм. Мы уже несколько раз так сидели до поздней ночи. Чаще вдвоем с Мэттом, иногда с Крис, если она не уезжала к друзьям. Еще реже с Эшли, обычно на выходные ее забирал парень. Да, у Эшли есть парень, только у них как-то все странно. Он старше ее лет на 5 и живет где-то в Норт-Сайде. Приезжает сюда редко, но, как говорит Мэтт, у них все серьезно. Серьезнее, чем можно подумать. Они даже живут вместе, хотя в учебное время Эш чаще ночует в общаге. Я не стал уточнять, что значит «серьезнее, чем можно подумать». Поначалу мне было неприятно, хотя это, конечно, глупо. Я решил, что будет проще ничего не знать о парне Эшли. Сделать вид, что его вообще не существует. Ну или притвориться, что это нормально, что у нее есть парень, как если бы это был ее брат, или кузен, или еще кто-то из родственников. Фильмы обычно выбирала Крис. Выбор тут большой. Библиотека Брэндл всего в 2 минутах от Солбер-холла. Нужно только спуститься в видеотеку и занырнуть в бесконечные ряды с дисками. В прошлый раз мы смотрели «Мертвеца» Джармуша. В позапрошлый «Дорогу» Феллини. Крис уже видела эти фильмы, но, по ее словам, ей понравилось следить за нашей реакцией, а потом расспрашивать, какие эпизоды нас озадачили больше всего. На этот раз выбор фильма доверили мне. Вчера я думал взять Капоте Миллера, но, узнав, что с нами будет Эшли, взял «Сталкера» Тарковского. Почему-то захотелось поделиться этим фильмом. Телевизор в подвале большой, мечта Мэкси, плазма. Не 70-дюймовая, но все же. Тут он мог бы увидеть, что захочет во всех деталях. Пока мы расставляли кресло, я рассказал Эшли, что на днях уже второй раз застукал Мэкси. Теперь я уронил ключ и притворился, что не могу его найти. Почему не скажешь ему, что это мерзко? Не хочу. Эшли явно позабавила мое описание того, как перепуганный Мэкси начинает торопливо натягивать трусы и пытается совладать с пультом. Может, он нарочно? — спросила она. «Что?» «Ну, хочет, чтобы ты все видел, и поэтому не закрывает дверь». «Еще не хватало». Мы рассмеялись. Мэтт заинтересовался нашим разговором. Пришлось ему все пересказать. Потом еще раз все повторить для Крис. «Извращенец», — только и сказала она. История перестала быть смешной. Мы уже не смеялись, а я подумал, что глупо было вот так все это рассказывать. Сели смотреть фильм. Так получилось, что перед телевизором в двух креслах сидели Мэтт и Эшли, а мы с Крис сзади. У Мэтта плохое зрение, однако очки он носит редко, поэтому и сел так близко. Но все равно должен был щурить глаза, чтобы читать мелкие субтитры. Было необычно смотреть «Сталкера» здесь, в Чикаго, еще и с английскими субтитрами. К тому мгновению, как на экране появилась дрезина, я уже понял, что фильм выбрал неправильный. Нет, сам фильм я люблю, но тут он был не к месту. Впрочем, меня быстро затянуло в его атмосферу, и мне было уже все равно, что потом скажет Мэтт. А Мэтт в итоге заснул. Саундтрек к этому располагал, да и свет в подвале мы выключили. Я положил правую руку на подлокотник и даже толком не заметил, как Крис перетянула ее к себе. Так и сидела, держала мою руку на своих коленях и пальцами поглаживала мне ладонь. В другой обстановке я бы непременно отреагировал на это, ведь Крис была привлекательной девушкой. А тут все случилось так просто, естественно, что я не придал этому значения. Вообще, Крис мне понравилась еще в ту секунду, когда я впервые ее увидел. Когда она вышла из комнаты, вся помятая и по-своему грустная, хотя и старалась выглядеть счастливой. Крис не то чтобы худенькая, но и, конечно, не толстая. Хотя моя бабушка, глядя на ее лицо и ноги, сказала бы, что у Крис склонность к полноте, что с возрастом она обязательно располнеет. Бабушка любит говорить что-нибудь в этом духе. В общем, Крис была нормальной, хоть и не худенькой. Да и ей уже было 24, она была старше нас всех. И она была из тех людей, кто на общей фотографии выглядит как-то уж совсем заурядно. Таких замечаешь в последнюю очередь. А потом даже не можешь вспомнить, стояли они на этой фотографии или нет. На таких, как Крис, нужно смотреть вживую. Не знаю, в чем тут дело, но когда видишь Крис вот так вблизи, в ней появляется что-то важное, контрастное, и она начинает казаться очень даже привлекательной. И самое странное, что из-за этого хочется смотреть на нее постоянно. Просто чтобы, наконец, понять, в чем тут дело и что в ней так цепляет. Глаза, улыбка или вообще манера держаться. Эшли, заметив, что Мэтт спит, толкнула его в плечо и беззвучно рассмеялась, глядя на то, как он притворяется, будто не спал вовсе. Мне стало отчасти обидно, но не из-за того, что Мэтт засыпает, и не из-за того, что Эшли веселится, хотя фильм совсем не веселый, а из-за того, что я не взял капоты. Потом Эшли обернулась к нам с Крис, хотела что-то сказать про Мэтта, но увидела, что моя рука лежит у Крис на коленях, и промолчала. Только улыбнувшись, закусила нижнюю губу и отвернулась. Больше к нам не поворачивалась. А я только в этот момент окончательно осознал, что моя рука на коленях Крис, что это не так уж невинно и что-то значит. Только сейчас почувствовал шершавую ткань ее лосин и ребристую кайму юбки. Крис тоже оживилась. После того, как Эшли посмотрела на нас, все как-то изменилось. Крис перегнулась ко мне через подлокотник и прошептала, что ей нравится моя рука. Я подумал, что у нее действительно красивые глаза, даже не красивые, а какие-то выразительные. В такие посмотришь, и кажется, что Крис всегда есть что сказать. Вот только она, если встать, едва доставала мне до плеча, хотя я и сам-то не великан. В Крис было метра полтора, ну или чуть больше. Я всегда это знал, но только сейчас серьезно об этом подумал и вспомнил, что она из семьи фермеров и раньше жила в Небраске, а потом ее забрали у родителей, потому что они много пили и однажды чуть не спалили свой дом, и Крис стала уже четвертым приемным ребенком в новой семье. Они ей на совершеннолетие подарили квартиру в пригороде Чикаго, а на учебу Крис пришлось взять кредит и даже подписать договор, чтобы после университета еще 5 лет работать в какой-то конторе. Мне об этом рассказывал Мэтью, но все эти факты будто жужжали где-то за стеклом, внутрь не проникали. А тут я открыл окно, и они все разом залетели в мое сознание, и я понял, что Крис интересная. Крис опять что-то говорила про мои руки и теперь еще более настойчиво гладила мою ладонь, даже перебирала пальцы. А я подумал, что у нее такой рост из-за пьющих родителей. Это не могло не сказаться. Может, ее мать во время беременности пила. И меня это расстроило. Потом я порадовался тому, что утром постриг и вычистил ногти. Сейчас можно было не переживать из-за того, что делает Крис. Главное, в подвале было не так уж душно, и ладонь у меня совсем не потела. А если бы вспотела, стало бы неловко. И чем больше Крис наваливалась на подлокотник, тем больше я к ней прижимался и думал о том, что, сидя в полумраке, совсем забываешь про ее рост. Теперь уже все мое предплечье лежало у нее на коленях, а я краем глаза поглядывал на Эшли. Потом Крис меня поцеловала. Наверное, думала, что я сам это сделаю, но в конце концов устала ждать. И поцелуй был приятным. У нее хорошо пахло изо рта и было очень влажно. Я почувствовал, как тепло растекается по телу. Подумал, что нельзя вот так сидеть без инициативы, и стал рукой гладить ее ногу, хотя делать это в таком положении было неудобно. «У меня нет совести, у меня есть только нервы», — с экрана говорил писатель, а мы целовались. У Мэтта завалилась голова, и он стал похрапывать, а Эшли будто только сейчас по-настоящему заинтересовалась фильмом. Сидела неподвижно, даже не пыталась его разбудить. Обругает какая-нибудь сволочь — рано. Другая сволочь похвалит — еще рано. Душу вложишь, сердце вложишь, сожрут и душу, и сердце. Мой любимый монолог в «Сталкере», а я целовался. Но про себя все равно проговаривал каждую строку. Я мог бы так полфильма пересказать, а может и две трети, слово в слово. И сейчас говорил вместе с писателем, в точности повторяя его интонации и паузы, и продолжал целоваться с Крис и гладил ее ногу, пожалуй, куда смелее, чем думал, что могу себе позволить. «Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные, у них у всех сенсорное голодание. И все они клубятся вокруг, журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные. И все требуют «давай, давай». Мы никак не останавливались, и наши губы были влажные, мягкие, слились в единую пульсацию чего-то теплого и сытого, как летний ветер. А я закрыл глаза и думал об Эшли». Думал, что мне сейчас хорошо, а Эшли совсем рядом. Крис, наконец, вся прильнула ко мне, обхватила руками мою шею, стала пальцами поглаживать мне затылок. Если бы не подлокотники наших кресел, так, наверное, вовсе перебралась бы ко мне на колени. Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать? Если для меня это мука, болезненное, постыдное занятие, что-то вроде выдавливания геморроя. Ведь я раньше думал, что от моих книг кому-то становится лучше». Да не нужен я никому. Я сдохну, а через 2 дня меня забудут и начнут жрать кого-нибудь другого. Это был действительно долгий поцелуй, настоящий. Мне даже на мгновение показалось, что я люблю Крис. Правая рука окончательно затекла, и хотелось сменить положение, но я знал, что буду терпеть до тех пор, пока Крис сама не остановится. А потом я подумал, что моя правая рука при деле, а левая просто лежит, и это как-то глупо. Всего лишь мимолетная мысль, а мне стало тошно, мерзко и буднично. Крис, кажется, почувствовала, как что-то изменилось, и чуть отстранилась от меня, но недалеко. Все еще дышала мне в лицо, смотрела в глаза, не отстраняла мои руки и не позволяла сменить ее положение. Ведь я думал переделать их, а переделали-то меня по своему образу и подобию. Затем Кайдановский читал «Вот и лето прошло», и я про себя читал вместе с ним. И мы еще раз поцеловались с Крис, но уже не так порывисто, не так жадно, и я, наконец, размял затекшую руку. Хотел сделать это незаметно. Крис заметила и усмехнулась, но по-доброму, без обиды. Остаток фильма Крис лежала головой на подлокотнике и гладила мою руку, иногда прижимала ее к губам. А я только и думал о том, что у нее совсем уж маленький рост, что она, наверное, так ярко одевается, чтобы скрыть этот недостаток. Все эти разноцветные лосины, юбки, рубашки, шарфики, этот пирсинг на ушах. А еще я думал об Эшли, о ее парне и о том, что она наверняка догадывалась, что тут за ее спиной происходит. Когда закончился фильм, мы разбудили Мэтта. Он стал извиняться, сказал, что дело не в Тарковском, а в том, что он устал после тяжелой недели, но его никто не слушал. Эшли заявила Мэтту, что он испортил нам весь вечер, потому что своим храпом перекрывал голоса актеров, хотя это было неправдой. Мэтт видел, что мы смеемся, но оправдывался вполне искренне, и мне даже стало его немного жаль. При этом Крис вела себя спокойно, так, будто между нами ничего не произошло, а я все еще чувствовал на губах застывшую влагу нашего поцелуя. Мы с Мэттом сыграли короткую партию в пинг-понг. Я, кривляясь, изображал Маркуса с его бейсболкой козырьком назад и в итоге чуть не проиграл, хотя Мэтт играл довольно плохо. Эшли смеялась, а потом Мэтт сказал, что в самом деле хочет спать, и мы решили расходиться. Крис попросила меня проводить ее до Андерсон-Холла. От Солберхолла идти было далеко, на другой конец кампуса, и в этой просьбе не было ничего особенного. Но я почему-то испугался и с такой мольбой посмотрел на Мэтта, что он все понял. Даже не знаю, как это у него получилось. Должно быть, мой взгляд в самом деле выражал многое, хотя Мэтт ведь и не знал о том, что тут происходило за его спиной во время фильма. В итоге он сказал, что прогуляется с нами, и сделал вид, что не замечает недовольства на лице Крис. Я не хотел оставаться с ней наедине. Знал, что комната в ее полном распоряжении. Крис еще днем сказала, что ее соседка уехала на выходные. Прогулка через кампус была странной. Разговор не клеился. Поначалу Крис молча шла рядом со мной. Я чувствовал, что это глупо, что в такой ситуации нужно хоть о чем-то с ней поговорить. Но я совсем этого не хотел, поэтому притворился, что мне интересно слушать, как Эшли пересказывает Мэтту сюжет «Сталкера». Получалось у нее так себе, и это даже не было смешно. А потом Эшли позвонил ее парень. У него изменились планы, и он сказал, что заедет за ней, так что Эшли с нами распрощалась. Крис явно надеялась, что и Мэтт уйдет, но он не ушел, за что я был ему благодарен. Шли молча. Когда мы проходили по мосту, Крис оказалась чуть впереди, и Мэтт шепотом спросил: «Что происходит?» Мы целовались. «Что? Ты с Крис?» «Да». «Дела». Мэтт явно повеселел. Хотел сказать что-то еще, но тут мы поравнялись с Крис, и разговор опять утих. Мы так и шли до Андерсон-Холла, а потом Крис позвала меня к себе, потому что я ей однажды сказал, что ни разу не заглядывал в женскую общагу, а еще рассказывал о том, какая у нас с Мэкси убогая комната. Эти два факта, по сути, не были связаны, но у Крис как-то так хорошо получилось их связать, что мне и самому показалось вполне логичным откликнуться на ее предложение зайти посмотреть, как живут в Андерсон-Холле. Мэтт, слава богу, пошел с нами, мне даже не пришлось бросать на него отчаянные взгляды. Крис это никак не прокомментировала. Все-таки они с Мэттом дружили, и в том, что он пошел с нами, не было ничего особенного. Но в ее молчании угадывалось настолько сильное недовольство, что мне стало неловко. Однако я ничего не мог с собой поделать. С тех пор, как ушла Эшли, мне стало совсем тоскливо. Хотелось скорее вернуться к себе, в свою вонючую комнату в Солберхолле. У меня никогда не было девушки. То есть девушки, конечно, были, но не было секса. Наверное, поэтому я так испугался, что мы с Крис можем оказаться в одной комнате. Тут, в университете, для 19-летнего студента немного странно быть девственником. Ну, не то чтобы странно, в общем-то, ничего особенного, но это не то, чем ты будешь хвастать перед парнями в общаге. Я представил, как завтра скажу Мэкси, что переспал с Крис, а он спросит: «Это та самая коротышка из Небраски?» А я скажу ему, что не такая уж она коротышка, это просто он высокий. На самом деле, мне бы и в голову не пришло ничего такого говорить Мэкси. И если бы я вообще захотел все это с кем-то обсудить, он бы точно был последним в списке. Да и Мэкси, скорее всего, понятия не имел, кто такая Крис. Но я все это представил и окончательно решил, что нужно линять. И когда мы поднимались по лестнице, я схватил Мэтта за руку. Он посмотрел мне в глаза и, кажется, все понял. А потом мы зашли в комнату Крис. Я и вправду прежде не был в женском общежитии, но не удивился тому, как там все аккуратно и что вокруг много всего мягкого и цветастого. И если бы я раньше вдруг задумался, как именно выглядит комната женского общежития, я бы, наверное, представил себе нечто подобное, с кучей всяких тряпок, с фотографиями, постерами, мягкими игрушками и розовыми наушниками на подставке. В комнате было всего две кровати, и кровать Крис стояла возле окна. Над изголовьем у нее висела фотография с ее приемной семьей, фотография какого-то парня, может, сводного брата или просто знакомого. И вообще на половине Крис было много фотографий и много пестрых рисунков. И сразу два плюшевых медведя. Один фиолетовый, другой зеленый. Но меня все эти фотографии и медведи не интересовали. Я просто смотрел на кровать, знал, что если Мэтт вдруг уйдет, мне нужно будет на нее лечь. Я уже как-то лежал на такой кровати еще в Москве, сразу после выпускного. Ничем хорошим это не закончилось. Наверное, поэтому я так боялся. Подумал, что если бы с нами была Эшли, мне было бы легче. Даже если бы она просто сидела за дверью на полу и ждала, пока мы с Крис выйдем к ней, помятые, довольные и обменивающиеся только нам одним понятными взглядами. Но Эшли не было. И я здесь чувствовал себя чужим. Крис уже несколько раз напомнила Мэтту, что он хочет спать, и что именно из-за его сонливости мы ушли из Солберхолла. Но Мэтт, вместо того, чтобы оставить нас наедине, вдруг начал рассказывать о том, как встречался с девушкой из России и как она впервые отвела его в русскую баптистскую церковь. Крис то и дело замечала, что знает эту историю, что сама помнит ту девушку, потому что она училась в нашем университете. Но Мэтт не останавливался. Шутил, смеялся, звал как-нибудь съездить в ту церковь, потому что там душевно. И я был ему благодарен. Я поначалу слушал Мэтта, а потом мне стало скучно, и я почему-то начал думать о Тартюфе. Прочитал про себя. «Уже ли вам соблазн так трудно побороть, и столь чувствительно на вас влияет плоть? О вашей пылкости не мне иметь суждение, но я не так легко впадаю в вожделение, и даже если бы вы разделись догола, всей кожей, что на вас, прельститься б не смогла». Меня развеселил этот отрывок, и я, не сдержавшись, усмехнулся, а Мэтт подумал, что я смеюсь над его шуткой, которую я на самом деле даже не услышал. Впрочем, это было весьма кстати, потому что разговор, точнее, монолог Мэтта, начинал выглядеть совсем уж странным. Он еще что-то говорил, теперь про девушку, с которой играл в школьном оркестре, а я вспомнил, как читал Тартюфа, вместо того, чтобы готовиться к экзамену по алгебре в 9 классе, и как прятал его под обложкой учебника, не хотел расстраивать отца. Потом Мэтт опять заговорил о своей русской девушке, а потом мы ушли. Просто в какой-то момент стало тихо, и я вдруг понял, что если сейчас уйти, то это не обидит Крис. Можно будет сделать вид, будто ничего такого не задумывалось, будто мы просто зашли посмотреть ее комнату, а теперь отправились спать. Уже на улице я сказал Мэтту, что все вышло как-то глупо, но Мэтт сказал, чтобы я не забивал себе голову, что так бывает.